Решающее значение придается способностям руководить семьей, а не полу, допустим, мужскому, возрасту и тому подобное. 16. Для семьи не имеет значения, кто из родителей занимается домашними делами и воспитанием детей. В одинаковой степени это может делать как муж, так и жена. Все зависит от загрузки каждого и их способностей к выполняемым обязанностям. У кого что лучше получается, то и должно ложиться в основу разделения дел на мужские и женские обязанности. 17. Муж и жена не должны ездить на отдых или участвовать в праздничных мероприятиях порознь, так как это разрушает семейные отношения и причиняет страдания второму супругу, а следовательно ведет к наработке кармы. Более того, с высшей точки зрения такое разделение считается низким, как наличием дефектов в положительных качествах души. 18. Расторжение брака происходит по желанию одного из супругов. Причинами расторжения остаются все принятые в нашем обществе. И еще одна дополнительная. Если союз двоих не способствует развитию и прогрессированию души одного из супругов. 19. При расторжении брака супруги обязаны знать, что для высших личностей долг стоит всегда выше любви. А это означает, что долг заботы о детях, о больном члене семьи, о беззащитном остается выше личного счастья человека. Чувство долга перед семьей и ее членами должно подчинять себе любые низкие желания, вроде погони за счастьем, за новой любовью, карьерой и так далее. 20. Человек должен помнить, что семья создается не для того, чтобы быть счастливым и получать одни удовольствия, а для совершенствования душ. Счастье и удовольствие в семье являются вознаграждением за правильно построенные семейные отношения.